Позиция. Нью-Йорк. Посол Громыко понимал, как труден будет сегодняшний день. Судя по всему, обсуждение испанского вопроса в Совете Безопасности продлится не день и не месяц, годы. Тон правой американской прессы явно свидетельствовал о том, что определенные силы в Соединенных Штатах крупно поставили на Франко. Неудивительно. Самый последовательный, несколько даже маниакальный борец против красной угрозы и русского большевизма на европейском континенте. Обращение в Совет Безопасности польского представителя доктора Оскара Ланге по поводу ситуации в Испании оказалось для англо-американского блока в определенной мере неожиданным. В Вашингтоне и Лондоне полагали, что после безрезультатного обсуждения этого вопроса в Потсдаме, когда Трумэн и Черчилль заблокировали предложение Сталина о санкциях против мадридского диктатора, русские и их союзники не станут возвращаться к проблеме Франко еще раз. Громыко готовился к заседанию Совета Безопасности с присущей ему тщательностью. В кабинете работать удавалось только рано утром и поздним вечером, вплоть до глубокой ночи, потому что день был расписан по минутам. Встреча с государственным секретарем Стетениусом, адмиралом Дэвисом, Генри Моргентау и Бернардом Барухом, автором атомного проекта, французским представителем Бою, министром военно-морского флота Форестолом, Генри Уоллесом, бывшим вице-президентом Рузвельта, уволенным в отставку Трумэном. Человек этот был особо симпатичен Громыко и как политик, и как личность. После того, как Уоллес в качестве вице-президента совершил путешествие по Советскому Союзу, он, вернувшись, заметил Громыко: «Я перечитал французского путешественника Торквилля. Он совершил длительную экскурсию по России и Америке в середине прошлого века. Никто так не похож в мире, как русские и американцы. Хоть и начали они с разных отправных точек, и каждый идет своим путем, но их цели видятся мне весьма схожими. Именно они будут доминировать на большей половине глобуса». Уоллес усмехнулся. «Что касается глобуса, то оставим это на совести французского географа, но я убедился, что мы и русские очень похожи, как только прилетел к вам на Дальний Восток. Но в чем Торквиль прав абсолютно? Так это в том, что и мы, и вы пережили горестные эпохи изоляционизма. Именно эта консервативная тенденция наших расистов не позволила штатам занять место в Лиге наций, форменное преступление. То, что мы не работали в Лиге наций, должно быть открыто вменено в вину нашим правам, на которых именно поэтому лежит большая доля вины за начало Второй мировой войны. Как же был прав ваш предшественник, мистер Максим Литвинов, когда он предлагал в Женеве решить вопрос о коллективной безопасности, чтобы мир мог противостоять Гитлеру?» Громыко с улыбкой вспомнил, как на приеме, когда он был еще послом в Вашингтоне, а не представлял Советский Союз в Организации Объединенных Наций, встретился с Уоллесом. Тот поинтересовался: «Отчего господин посол один, где миссис Лидия?» Громыко ответил, что жена приболела, мигрень, раскалывается голова. На завтра в 8 утра комендант посольства позвонил на квартиру посла: «Андрей Андреевич, извините, что отрываю вас от работы, но тут пришел какой-то Уоллес. Сидит в приемной, говорит, что он вице-президент и принес Лидии Дмитриевне лекарства. Что с ним делать?» Какой-то Уоллес, вице-президент Соединенных Штатов, ночью после приема заехал к своему лечащему врачу и попросил у него самое хорошее лекарство от головной боли для миссис Громыко. В 7:50 утра пришел в посольство с упаковкой пилюль от мигрени. После того, как Громыко, спустившись к Уоллесу, поблагодарил его и угостил кофе, тот задумчиво сказал: «Знаете, чем больше я думаю о будущем послевоенного мира, тем больше убеждаюсь, как много зависит от позиции Вашингтона и Москвы. Наши правые полны предубеждений против вашей страны. Когда я рассказывал им, что ваши ведущие ученые, писатели и артисты имеют значительно большие заработки, чем народные комиссары и высшие руководители страны, надо мной посмеивались. Когда я заметил, что русский социализм гарантировал всем национальностям равные права, меня стали обвинять в приверженности к коммунизму. А когда я заявил, что ваша культурная политика и просвещение совершенно блистательны, и что женщина на практике, а не на словах, получила равные права с мужчинами, у наших правых начались форменные корчи. Я сейчас готовлю заявление о том, что лишь Соединенные Штаты и Советская Россия могут гарантировать мир на Земле после нашей общей победы над Гитлером. Я непременно скажу об этом во всеуслышание. Но не думаю, что правая банда мне это простит. Увы, в этой стране, особенно на юге, есть свои фашисты, которым Рузвельт стоит поперек горла. Слова Уоллеса оказались пророческими. Правые не пустили его в Белый дом на второй срок, подведя к Рузвельту своего Трумэна, первое звено в тайном заговоре реакции против великого президента. Громче всех Уоллес отравил в прессе Игорь Кассини, сын последнего царского посла в Америке. Он и его брат Олег, тот был модельером в Голливуде, одевал первую леди, славились громкими скандалами. Сплетники, они постоянно вращались в салонах, не пропускали ни одного приема у Громыка. Игорь подвязался в Геральд Трибюн, писал в разделе «Светские новости». Однажды после того, как он оболгал кого-то из крепких бизнесменов в своей статье, писал хлестко, но как-то из-под тишка, слишком уж злобствуя. Впрочем, такая манера нравится лавочникам и неудачникам от искусства. Его схватили люди обиженного, обмазали дегтем и обсыпали перьями. Громыко очень потешался, когда редактор газеты, рассказав ему эту историю, изумленно заключил: «И ведь знаете, что сделал проказник? Другой бы тайком прибежал домой отмываться, так нет? Этот в дегте и перьях пришел в редакцию и радостно воскликнул: „Снимайте меня!“ Вот что значит честно служить делу свободы информации. И умолил напечатать его фотографию. Каково? Или я чего-то не понимаю, или времена меняются, даже позор превращен в рекламу». Встречаясь с Игорем Федоровичем Стравинским, посол любил слушать, как тот увлеченно рассказывал о Рахманинове. Генеральный консул в Нью-Йорке Федяшин познакомил их. Рахманинов, уже тяжело больной, приехал говорить о том, что после войны намерен возвратиться на родину. «Грежу России, сны про нее вижу. Если не дождусь победы и умру, завещаю похоронить себя в свинцовом гробу, чтобы потом перевезли в Новгород». Познакомился Рахманинов с Федяшиным в ноябре 41-го года, когда переслал в советское консульство 4000 долларов. «Это единственный способ, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли». Рахманинов именно тогда рассказал о письме Ванды Тосканини, дочери великого дирижера, вышедшей замуж за пианиста Владимира Горовица. «Концерт моего отца и мужа в Лос-Анджелесе в пользу русских воинов возбудил большой интерес публики и полагают, что доход составит около 20 тысяч долларов. Сумма огромная для такого города, как Лос-Анджелес». Громыко всегда помнил, сколько грусти было в глазах Стравинского, когда тот сказал: «Мне порой тычут: эмигрант, эмигрант. А ведь я из царской России уехал-то. Мне наши салонные традиционалисты руки выламывали, а никакие не комиссары. Да разве мне одному? Почему Дягилев свой балет создал в Париже, а не в Санкт-Петербурге? Все потому же, Андрей Андреевич, потому же. Самодержавие, православие, народность. Не смей искать, делай как прежде, попроще да попривычней. Хоть Победоносцев и умер к тому времени, а все равно его крыла были распростерты над несчастной Россией. Труден путь художника. Голгофа». Громыко пролистал свое расписание на следующий день. Беседа с американским представителем в ООН Джонсоном, встреча с дирижером Сергеем Кусевицким, подружились еще 2 года назад в Вашингтоне, пресс-конференция, затем составление отчета о сегодняшнем и завтрашнем заседаниях. Судя по всему, предстоит сражение. Спустя 1,5 года после разгрома Гитлера у его союзника Франко появились могущественные покровители. Если отбросить в сторону словесную шелуху, станет ясно: постановка испанского вопроса явно нежелательна для большинства его коллег по Совету Безопасности. Приехав в здание ООН, понял, что его предположения правильны, особенно когда выслушал речь английского представителя сэра Александра Кадугана. «У правительства Соединенного Королевства нет сведений о каких-либо германских военных преступниках или нацистских лидерах, которым было бы предоставлено убежище в Испании. Мы не можем чем-либо подтвердить недавно сделанные в газетах заявления, будто нацистский генерал Фаупель находится в Испании и возглавляет какое-то иберийско-американское учреждение». Посольство Соединенного Королевства в Мадриде сообщило в январе, что нет никаких доказательств того, что немецкие ученые в Испании занимаются научно-исследовательской работой, относящейся к разработке новых методов ведения войны. И у нас нет в настоящее время сведений, которые подтверждали бы такое утверждение. Союзные миссии в Мадриде следят за немецкими техническими специалистами в Испании, И если бы последние занялись нежелательной деятельностью, то об этом, по всей вероятности, стало бы известно. В действительности большинство находящихся в Испании немцев ведет спокойный и скромный образ жизни. Я не могу признать, что обвинения, которые до сих пор были выдвинуты против испанского правительства, подтверждают существование угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии. И поэтому не считаю, что было бы правильно требовать сейчас коллективного разрыва дипломатических отношений. Исходя из только что мною сказанного, я также не считаю, что такой шаг был бы благоразумен. Я уже указал, что в Испании что-то делается для искоренения немецкого влияния. Это делается по настоянию наших дипломатических миссий, которые внимательно следят за всеми действиями испанского правительства и постоянно оказывают на это правительство давление, требуя выполнения им своих обязательств. Если бы эти миссии были отозваны, то немцам в Испании было бы предоставлено свободное поле деятельности, и у нас не было бы возможности за ними следить. По всем этим причинам я не могу голосовать за резолюцию, внесенную в Совет Безопасности представителем Польши». Громыко выступил сразу же после Кадогана в своей обычной манере. Суховатая сдержанность и доказательность каждого положения. Господин Кадоган пытался доказывать, что обращение польского правительства и тот сигнал тревоги, который это правительство подает, являются будто бы необоснованными, и что положение в Испании якобы не представляет никакой угрозы для дела мира и безопасности. И далее делается вывод, будто Совету Безопасности незачем предпринимать какие-либо практические шаги в связи с обсуждением этого вопроса. Я позволяю себе решительным образом не согласиться с подобными утверждениями и постараюсь показать, насколько такие утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Я позволю себе остановиться на трех главных вопросах, с моей точки зрения, требующих рассмотрения в связи с обращением правительства Польши. Во-первых, на природе режима Франко. Во-вторых, на вопросе внешней политики Франко во время Второй мировой войны. И, в-третьих, на вопросе о том, что продолжение существования режима Франко действительно представляет угрозу миру и безопасности. Вряд ли кто-либо из членов Совета Безопасности возьмет на себя смелость отрицать фашистскую природу режима Франко. Каким бы методом камуфляжа ни прибегал Франко после полного разгрома его покровителей и друзей Гитлера и Муссолини, эти жалкие попытки не могут ввести в заблуждение мировое общественное мнение. Для всех, кто хочет видеть вещи такими, какими они являются на самом деле, существующий в Испании режим был и продолжает оставаться фашистским со всеми характерными для такого режима атрибутами. Невозможно подписываться под международными актами, призывающими добиваться искоренения остатков фашизма и в то же время мириться с существованием фашизма в Испании. Невозможно быть последовательным, если в одно и то же время принимать меры к уничтожению остатков фашизма, например, в Германии и Италии, и спокойно допускать существование фашизма в Испании. Смысл выступлений господина Кадогана сводится к тому, что будто бы можно, не нарушая устава, в одно и то же время вести борьбу за искоренение фашизма и не обращать внимания на наследие Гитлера и Муссолини, каковым является режим Франко. Если это называется логикой, то тогда нужно договориться о том, чтобы логику и здравый смысл называть абсурдом. Перехожу к вопросу о внешней политике франкистского режима во время Второй мировой войны. В настоящее время на свет появилось много документов, вскрывающих отношения Франко с гитлеровской Германией. Документов, которые ранее были скрыты от общественного мнения мира. Теперь эти документы стали достоянием общественности. Они лежат, в частности, на столе Международного трибунала в Нюрнберге. В числе этих документов имеется донесение гитлеровского посла в Мадриде Шторера от 10 августа 1940 года, в котором изложены условия, выставленные Франко для немедленного вступления в войну на стороне держав Оси. Уже 11 ноября 1940 года тот же Шторер сообщил в Берлин, что министр иностранных дел Испании подписал испано-германское соглашение о вступлении Испании в войну. Громыко постоянно чувствовал на себе пристальный, тяжелый взгляд американского представителя Джонсона, который тщательно прижимал к уху наушник синхронного перевода. В кулуарах Громыко разговаривал с ним по-английски. Язык знает отменно, помнит наизусть почти всего Роберта Бернса. Однако на такого рода заседании, представляя ко всеобщему сведению позицию Советского Союза, говорил по-русски, Неторопливо, обстоятельно, сдерживая понятное волнение. Только на щеках появились два едва заметных розовых пятнышка, знак чрезвычайного душевного напряжения. Он выдержал паузу, посмотрел на Джонсона, тот ответил обязательной светской улыбкой. Ничего не скажешь, политессу учен. Перед глазами снова возникло лицо Стравинского. Вы себе не представляете, что было с Пикассо, когда в Испании случилась трагедия. Он сильный человек, этот неистовый Пабло. Но он не умел скрыть слез, когда Франко начал этот ужас. Его Герника слышится мне, это трагический реквием по тем, кто погиб в той прекрасной и несчастной стране. — Если в дальнейшем Испания формально в войну не вступила, — продолжил Громыко, — то это произошло лишь в силу обстоятельств, от нее не зависевших. Я говорю, формально не вступила в войну, потому что абсолютно неверны утверждения, что Испания вообще не принимала участия во Второй мировой войне, оставаясь невоюющей стороны. Достаточно вспомнить о фактах, на которые неоднократно обращало внимание мое правительство, а именно на участие испанской так называемой «голубой дивизии» в боях против Красной армии, чтобы стало очевидным, что и формальный довод о том, будто бы Испания Франко не принимала участие в военных действиях против Объединенных Наций, является неправильным. Испанские солдаты, высланные Франко на Восточный фронт, отправлялись не для участия в лыжном спорте, тем более что лыжники, они говорят, плохие. Они были направлены для того, чтобы принимать участие на стороне фашистской Германии в военных действиях против Красной армии. В мировой печати были опубликованы и продолжают публиковаться сообщения о той роли, которую играли и играют германские нацистские агенты в Испании, очутившиеся там после окончательного разгрома Германии. Эти данные, поступающие из самых различных источников, подтверждают, что в настоящий момент в Испании находятся не менее 80 тысяч нацистов, бежавших в разное время из Германии. Среди них крупные деятели германской военной промышленности, видные фашистские чиновники, дипломаты и другие. Нацистские военные преступники продолжают оставаться в Испании, вместо того, чтобы предстать перед международным трибуналом. Дело, однако, не только в наличии в Испании военных преступников, бежавших туда и нашедших приют под крылышком Франко. Серьезного внимания заслуживает тот факт, что в Испании нашел приют ряд видных германских индустриальных фирм. В этом контексте полезно сослаться на официальные материалы, представленные Комитету Кильгора Департаментом финансов Соединенных Штатов 2 июля 1945 года. Эти материалы дают ясное представление о влиянии, которое имеют в Испании такие германские предприятия, как производящие сталь и так далее. Известно, какую роль они играли в качестве экономической базы германского империализма. Ряд источников утверждает, что в Испании сосредоточено не менее 100 миллионов долларов германских капиталов. Перечень фактов, подобных приведенным выше, можно было бы продолжить. К сожалению, не все хотят признать тот факт, что история должна чему-то учить людей, и что государственные деятели современности не могут уподобляться династии Бурбонов, о которых говорят, что они ничего не забыли, но ничему и не научились. Было бы непростительной ошибкой не извлечь уроков из печальной истории последних 15-20 лет, ознаменовавшихся ростом фашизма в некоторых странах, особенно в Германии, ввергнувшего человечество в кровопролитнейшую из войн. Громыко вспомнил недавнюю беседу с сенатором Джозефом Гаффи. Он рассказывал о встрече с Эрнестом Хемингуэем, когда тот улетал в Лондон, чтобы принять участие в качестве военного корреспондента во вторжении в Нормандию. «Он тогда сказал мне, — заметил сенатор, — что крах Гитлера будет означать немедленный конец Франко. Наши правые и называют Хемингуэя якобинцем. Он сделал фильм «Земля Испании» вместе с коммунистом Йорисом Ивенсом. Его, по ком звонит колокол, есть не что иное, как приговор франкизму. Совет Безопасности не может легко отмахнуться от испанского вопроса», — продолжил Громыко. «Народы Объединенных Наций требуют, чтобы наша организация была действительно орудием поддержания мира и безопасности. Такой она может быть только при условии, если она будет орудием борьбы против фашизма, в каких бы формах он ни находил свое проявление. Орудием борьбы против поджигателей войны, какими бы фразами эти поджигатели войны не прикрывали свои намерения и действия. Все громче и громче раздаются голоса действительных борцов за мир и безопасность, требующих разрыва с Франко. Я мог бы привести пространный список органов печати Соединенных Штатов Америки и имен видных американских политических деятелей и организаций самого разнообразного направления, которые призывают к международным действиям в отношении Франко. Перечисление списка этих органов печати, лиц и организаций заняло бы много времени. Я ограничусь в этой связи ссылкой лишь на таких известных политических деятелей, как сенаторы Артур Каппер, Клод Пеппер, Джозеф Гаффи, члены Палаты представителей Кофи, Селлер, Савадж, Петерсон, бывший министр финансов Генри Моргентау и другие. Решение Совета Безопасности о санкциях против Франко соответствовало бы интересам испанского народа, так как помогло бы ему скорее избавиться от существующего в Испании фашистского режима и занять достойное место в семье других миролюбивых народов мира. Сразу же после Громыка выступил представитель Бразилии Веллозо. «Вообще-то говоря, я сомневаюсь в том, чтобы вопрос, поднятый представителем Польши, входил в компетенцию Совета. Форма правительства в Испании, как и в любой другой стране, независимо от ее происхождения, не относится к категории обстоятельств, которые устав называет международной ситуацией. Это национальный вопрос». Да, Громыко убедился, что предстоит сражение. Главное заключается в том, чтобы добиться включения польского предложения в серьезное предметное рассмотрение Советом Безопасности. Видимо, следует ждать попыток передать дело Франко на заседание Генеральной Ассамблеи. Там, понятно, будут жать на послушное большинство, режимы Южной Америки станут защищать Франко. Право вето применимо лишь в Совете Безопасности. Значит, предстоит сделать все, чтобы публичный суд над франкизмом состоялся именно здесь. Единственная реальная форма помощи прекрасному народу Испании, задавленному диктатурой. Как бы ни свирепствовала фалангистская цензура, все равно слово правды дойдет до Мадрида и Барселоны. Память об испанской трагедии жила в сердце посла постоянно. Всего 10 лет назад, когда переехал в Москву и получил с женой Лидией маленькую комнату в старых домах студенческого общежития на Новоалексеевской улице, печка дымит, с дровами проблема. Пойди достань, стена сырая. Он повесил на дверь карту Испании и каждый день передвигал красные и черные флажки, прослушав из шершавой тарелки репродуктора последние известия. Первая схватка с фашизмом, репетиция Второй мировой войны. Многое можно прощать людям, лишь беспамятство преступное прощению не подлежит.